Я в море заплыл. Я в море заплыл и лежу на спине. Какая-то птица парит в вышине. Какая-то рыба на дне в глубине глядит, как над ней. Я парю на спине.